Изучая в Священном Писании о воле Божьей в жизни каждого верующего, находим не только благодатные действия Господа в жизни верующего, но и, с другой стороны, ответственность верующего, возлагаемая Богом на страницах Священного Писания. Сегодня с помощью Божьей воспользуемся второй главой второго послания апостола Павла к Тимофею со стиха 1 по 6. Здесь Святой Дух сопоставляет верующего с сыном. Итак, «укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом», советует апостол Тимофею, молодому работнику на Ниве Божьей. Конечно, есть разного возраста сыновья, как в прямом, так и в духовном смысле. Кажется, что мы можем сказать о Тимофее не как о духовном младенце или ребенке, но как о зрелом муже веры. Ибо апостол Павел дает высокую оценку внутреннему состоянию Тимофея. Например, он говорит о нелицемерной вере Тимофея, 2 Тимофею 1:5, а в первом послании к Коринфянам 4:17 говорит о Тимофее как о верном в Господе сыне. Более ярко изображено духовное состояние Тимофея во втором послании к Тимофею, 3 главе и 10 стихе. Читаем. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». И все же, несмотря на эти христианские добродетели Тимофея, апостол называет его сыном. Греческое слово «технон», переведенное на русский язык словом «сын», особенно подчеркивается факт рождения и младенческого возраста. Посему апостол, несмотря на хорошее духовное состояние Тимофея, смотрит на него как на духовно молодого верующего, которому нужно укрепляться. На верующего, которому предстоит путь развития духовного роста. Очень жаль тех, кто считает, что они достигли в своем духовном развитии зенита, и что они настолько укреплены, что им нет нужды далее укрепляться благодатью Божьей. Таковые пренебрегают благодатью Божьей, данной Богом в обильной мере. Вот, например, о благодати Божьей, научающей нас и укрепляющей каждого верующего через Слово Божье, сказано в послании к Титу 2:11-12. Тимофей уже последовал апостолу в учении. 2 Тимофею 3:10. Он из детства знал священные писания. 2 Тимофею 3:15. И все же, несмотря на это якобы с человеческой точки зрения достаточное знание или образование духовное, апостол призывает Тимофея не считать себя зрелым знатоком священного писания, а ребенком, которому нужно учиться, учиться и еще раз учиться. Послушайте, что советует апостол Тимофею. «Занимайся чтением, наставлением, учением». 1 Тимофею 4:13. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». 1 Тимофею 4:16. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания». 2 Тимофею 3:1. Иначе говоря, несмотря на похвальный уровень духовной жизни Тимофея, он все же для всеобщего укрепления должен как бы окунуться в обилие научающей благодати Божьей. А о результатах пребывания в научающей Божьей благодати сказано так: «Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4:16. Далее. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Тимофею 3:17. Да, воля Божья зиждется именно в том, чтобы и мы, признавая себя не всеведущими в Слове Божьем, а младенцами, пребывали в Нем и таким образом укреплялись. Далее, Дух Святой сопоставляет верующего с воином. Сказано: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 2 Тимофею, 2 глава, 3 стих. Выражение «переноси страдания» в оригинале значит «испытывать мучения со стороны зла и противостоять им». Например, в послании к евреям, 11 главе и 37 стихе, сказано о верующих, испытывающих озлобления со стороны окружающих их. Об этом же послании в 13 главе и 3 стихе говорится о страждущих верующих. В жизни верующего встречаются лишения, трудности, испытания, неудобства. Как же их перенести? Сказано, как добрый воин. Есть солдаты средней квалификации, но есть и высшей. Апостол имеет в виду доброго воина, воина, прошедшего соответствующую тренировку, обладающим соответствующим военным навыком, владеющим наилучшим оружием. Таково и в духовной жизни. Например, в послании апостола Павла к Ефесянам сказано так: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облекитесь в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Богом, духовному солдату, предусмотрена броня, то есть праведность, щит, то есть вера, шлем спасения и меч, то есть Слово Божье. Почему тогда иногда мы в своей жизни бываем побеждаемы страданиями? Наверное, потому что не облеклись во всеоружие Божье, а только вооружились частично. Выражение «добрый воин» заставляет нас думать вот еще о чем. Я не думаю, что солдата, попавшего в беду по нерадению своему или халатности, лени или неосмотрительности, можно назвать добрым воином. Таково и в духовной жизни. Сколько раз мы в своей жизни, по своей же вине, навлекаем на себя страдания или переживания? Например, вместо того, чтобы противостоять злому с помощью всеоружия Божия, сами себя подвергаем искушению, как об этом записано в послании от Якова, 1 главе с 13 по 14 стих. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». И последнее. Выражение «переноси страдания» в оригинале говорит не только о страдании, но и о сострадании. Переносить свои страдания, как добрый воин, это одно. Но другое — сострадать другим, как добрый воин. В послании к евреям, 11 главе и 25 стихе, о таковом сострадании сказано так: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Ярким примером такового доброго воина служит нам стих 29, 11 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Он говорит: «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» А во главе 12 этого же послания в стихе 15 апостол добавляет: «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Воистину, действие доброго воина. Итак, воля Божья в том, чтобы каждый верующий, считая себя детем в духовном знании, стремился к укреплению посредством обогащения обилием научающей Божьей благодати. Воля Божья также и в том, чтобы каждый верующий, как добрый воин, переносил не только свои страдания, но и нес бремя других, как и написано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Галатам 6 глава, 2 стих. Аминь.